моя радость!» раздавалась на противоположном конце, мешаясь с декламацией «Оды Бог» Державина. «Аксеновский Падия, подержи, подержи на уме!» убеждал пустое пространство четвертый субъект, помешавшийся в роковой момент своей жизни, когда нежданно-негаданно застал свою жену с ее любовником. «Пой, акафист, мне пой!» — настаивал пятый, тщедушный человек, приставая к угрюмому диакону. «Зачем акафист? Я тебе матку-репку спою!» — мрачно ответствовал помешанный диакон. «Нет, ты мне акафист споешь!» «Стойте!» — взял он за руки Повитина с императором. «Ангелы и архангелы мои! Варахил и Михаил! Казните его каналью! Жупелом, жупелом его хорошенько!» «Ну что же, разве это не сумасшедший дом?» Очень рассудительно и, по-видимому, совершенно здраво обратился к Повитину император. «Этот несчастный воображает, будто он бог, и я обречен томиться между ними». «Да, бог, вы правы, а и устал же я сегодня, господа, ух, как устал, моченьки нету», сказал руки в боки тщедушный. «Отчего же вы устали?» Благодушно отнесся к нему император, как здравомыслящий к помешанному, и толкнул при этом слегка Повитина. Дескать, слушай, слушай, какую дичь понесет. «А как вы думаете, в нынешнюю ночь дважды смахал на небо и к обеду, как видите, вернулся, а к вечеру опять-таки фить?» — ответил тщедушный, взмахнув рукою кверху. «А далеко это до неба?» «Да порядочный такой конец. Прямым путем по столбовой дороге 45, а в объезд, пожалуй, верст 70 будет». «Зачем же вы так часто катаетесь?» «Да ведь нельзя же! Администрация! Я в переписке с Авраамом, знаю, что там пружина в замке испортилась, а он мне депешу не шлет. Ну, я и поехал. Моли меня, человече, о чем хочешь, все тебе дам, все исполню», прибавил он вдруг, обратясь к Повитину. «Да вот, скоро срок мне, на сносях хожу, родить скоро надо», — кланялся Петр Семенович. «Так уж нельзя ли, чтобы девочку родить, девочку Машу?» «Этого не могу. Не в законах природы. И ты, сумасшедший», — серьезно подумав с минуту, ответил тщедушный. «Для этого я создал женщину, Еву. А вот росту тебе прибавить вершка 4 или 5, изволь, это могу хоть сию минуту». «Ты опять кощунствуешь?» — укоризненно подошел к тщедушному молодой человек, очень симпатичной наружности. «Мир создал не ты. Этот мир, эта природа, звезды, солнце, луна, все эти моря и горы, деревья и цветы, ведь все это так хорошо!» — говорил он, одушевляясь и постепенно приходя в больший и больший экстаз. «Все это так прекрасно, что не могло быть создано грубую рукою мужчины. Мир создала женщина. Прекрасная, чудная женщина. Только рукою женщины и могло все это так создаться. Она моя богиня. Я в нее влюблен. Я ей поклоняюсь. Я секретарь создания. Вот вам, люди, завет моей богини. Не ешьте мясного. Не носите кожаного, потому всякий последний червячок жить хочет. Убить его мы не имеем права. У нас есть мед, коренья и плоды. Любите мою богиню, обожайте ее». В эту минуту тщедушный, оскорбясь пропагандой, которая шла вразрез с пунктом его помешательства, влепил сильную и звонкую пощечину секретарю создания. Пошла потасовка. Два служителя, мирно игравшие доселе в шашки, вскочили со скамейки и бросились к дерущимся. Тотчас же появились на помощь к ним еще трое с холщовой сумасшедшей рубашкой, кожаными рукавицами и ножными браслетами. Через минуту оба бойца были уже лишены возможности продолжать поединок. Руки тщедушного человека мигом упрятались в длинные рукава рубашки, а руки секретаря создания очутились в толстейших кожаных нарукавниках, которые словно хомут надевались на шею и плечи, стягивались на пояснице крепчайшими ремнями. Секретарь создания в минуты бешеной экзальтации становился необыкновенно силен, так что рубашка оказывалась для него мерою недействительную, ибо прочные швы ее трещали на нем, как опорки. Когда оба увидели себя в невозможности продолжать побоище руками, то ярость тщедушного обратилась на себя самого. Он упал навзничь и стал колотиться затылком о пол. А секретарь, воспользовавшись как-то минутной оплошностью сторожей, вырвался из их рук и, кинувшись на своего противника, принялся пинать ногами.